доставить сюда проблем не будет». «Это могиню-то?» — это уже проявил любопытство Вадим. «А если шарахнет чем-нибудь из вашего, из магического?» «Не тупи!» — отмахнулся молодой дворянин. «Чтобы, как ты говоришь, шарахнуть, ей нужно время и возможность сосредоточиться. А ни того, ни другого ей никто не даст. Да этой тварюшки хватит, чтобы на нее прикрикнуть, и она растеряется. От пощечины и вовсе расплачется, позабыв про всю свою магию. Там же только двое носильщиков, а это придурки ленивые всегда стремятся срезать путь, чтобы меньше нести. Вот и ходят всякими проулками и закоулками, заодно избегают толпы. Маршрут наверняка ими уже выбран, осталось только проследить, определить место нападения, потом подкараулить, оглушить, спрятать их с носилками в кустах, а дуру эту пристукнуть и влить зелье. Я его приготовлю уже завтра». «Да ладно, парни, можно подумать, мы впервые подобное устраиваем». «На благородную впервые», — аппетитно чавкал, но внимательно слушал толстяк. «Стремно, Арчи!» «Ну, как хочешь», — пожал плечами милорд. «Тогда мы с Вадимом вдвоем позабавимся. Можем еще и Петра с Игнатом позвать». «А за ней точно никого нет?» — спросил Вадим, и Арчи видел, что тот уже согласен. «Как бы потом...» «Точно никого», — солгал Дорбов. Злость на наглую рабыню, дошедшая до ненависти, заставляла отбросить всякую осторожность и использовать дружков в темную. «Дрянь тупая! Да она еще и рада будет, что мы ее любви поучим! Ну, Вадим, тебя больше не спрашиваю», — сказал он Ускову, прекрасно зная его характер. И тот оправдал надежды и тут же отбросил сомнения. «Чего это меня больше не спрашивать? Я согласен, только тогда я вторым буду, сразу после тебя». «Почему ты второй?» — нахмурился Гард. «Так повозка же моя», — напомнил он. «Почти карета. И кучер мой, тот, что всегда». «А исполнители мои и дом мой», — взвился Вадим. «Ты совсем, что ли, обнаглел, толстый?» «Так, хватит», — остановил очередной спор между приятелями милорд. «Жребий бросите. Потом. Пока давайте проговорим детали». Глава 25. Игорь был выше своего приятеля Левы почти на голову. Впрочем, неудивительно. У дружка, несмотря на их одинаковый возраст, 20 лет, был совсем небольшой рост, меньше полутора ярдов, да к тому же он был щуплый. Как ни странно, в этом имелось огромное преимущество Левы. Никто не мог предположить, что у такого невзрачного парня силы, как у кузнеца. Поэтому в их паре он всегда был старшим. Игорь же, несмотря на свои большие размеры, плохо умел драться из-за своей неповоротливости и, в общем-то, добродушного характера. Его и в банду взяли только по причине габаритов. При виде здоровяка лавочники и кустарники становились намного сговорчивее и соглашались выплачивать шипящему определенные суммы за защиту своих прилавков или мастерских. Если бы не острая нужда в деньгах, мать все никак не могла выздороветь. Игорь не пошел бы в банду. Да и так тех средств, что он зарабатывал у шипящего, едва хватало на лекарей и их снадобья, которые почему-то не помогали, но хоть позволяли матери все еще жить. Не выручало даже то, что младший брат продался на 5 лет в рабство к торговцу пряностями. Купец платил мало, но хоть кормил и одевал хорошо. Все какая-никакая помощь. Вот и согласился Игорь полгода назад на предложение Левы участвовать в забавах сына главаря. Деньги тот платил неплохие, а всего и дел-то было, что хватать девушек и волочь их к Вадиму в дом. Затем уже ночью вынести на какой-нибудь пустырь и там бросить. Драхму. Вадим за каждую такую работу платил целую драхму. Неделю жить можно. Или 2 визита лекаря к матери оплатить. Шипящий о развлечениях сына не знал, но Лёва уверял, что проблем с главарем не возникнет. Не станет же он наказывать за помощь, которую они оказывают его собственному, единственному наследнику. Однако в этот раз здоровяк чувствовал тревогу. Предыдущие их жертвы находились среди обычных горожанок, а тут миледи, да еще и одаренная, к тому же проживающая во дворце. Он сам в этом убедился, когда по очереди с Левой предыдущие 4 дня следил за ее носильщиками, чтобы узнать их маршрут и убедиться в его неизменности. Но 15 драхм — это огромные деньги. Ему ни разу не приходилось держать такую сумму в руках, а именно столько Вадим пообещал заплатить. Пусть и на двоих, однако это все равно в 7 раз больше, чем получали раньше, даже в 7,5. Игорь хоть и не учился никогда, но деньги считать много ума не надо. «Да не трясись ты, бычок!» успокаивал заметивший его угрюмость приятель, с аппетитом поедая купленную только что в пекарне еще горячую лепешку, делиться которой даже не подумал. «Все ведь уже решили, теперь-то чего сомневаться?» «Да и сказал Вадим, там одно название только, что миледи». «Одаренная», — напомнил Игорь. Они посмотрели на группки студентов, выходивших через ворота университета. Он с приятелем стоял возле лавки зеленщика, где оба изображали из себя зевак. Оделись сегодня подобно носильщикам, которые постоянно обслуживали их будущую жертву. Первоначальный план Вадим изменил. Теперь не нужно прятать оглушенные тела вместе с носилками. Их нужно будет использовать. Занятия уже закончились, и на той стороне улицы скопились поданные к этому времени экипажи, паланкины и портшезы, хотя большинство студентов все же расходилось пешком. «И что, что одаренная?» — Лёва тоненько захихикал. «Так даже интереснее». В отличие от подельника, Щуплый испытывал огромное удовольствие от выполнения поручений младшего гарта. Нравилось ломать девушек, которые обычно в его сторону даже не смотрели, но еще больше он наслаждался тем, что мог задержаться после выноса бесчувственных жертв на пустырь или в городскую рощу и попользоваться ими после нанимателя. Видать, и сегодня Лёва уже предвкушал, что ночью сможет овладеть настоящей могиней, пусть и бесчувственной. «Вон, смотри!» — увидел ту юную худую миледи здоровяк. «Кажется, она». Он провел рукой по левому боку, где у него под рубахой была спрятана короткая дубинка с залитым в утолщенный конец свинцом. Он оказался прав, зрение Игоря никогда не подводило. В компании из 6 студентов, где парней и девушек было поровну, находилась и их цель. Как всегда, молчаливая и зажатая. Точно из черни. Вадим не обманул. «Берта!» — окликнул девушку стройный, красивый парень с породистым лицом, когда та направилась к ожидавшим ее носилкам. «Может, все же пойдешь с нами?» «Обещаю, полностью искуплю свою вину за то недоразумение. Лучшее вино в золоте Кранца. А хочешь, на коленях попрошу?» Он засмеялся. У этого явно благородного парня было отличное настроение. Радость из него просто брызгала. Так показалось здоровяку. «Прости, Арчи», — ответила девушка уже из носилок, куда забралась очень быстро. «Мне правда не хочется. До завтра». Слегка помахала она рукой компании. Носильщики резво понесли миледи в направлении гостиной площади, сбавляя шаг, только чтобы пропустить кого-нибудь важного или обходить возникавшие препятствия, но, как и обычно, не добежав до нее полумили, свернули в узкий, наполовину заросший кустами проулок между стеной склада магазина почтенного Горбова справа и высоким забором чьего-то особняка слева. Преследователи уже заранее сократили расстояние до носилок. Проулок был короткий, меньше 100 ярдов, поэтому действовать надо быстро. Первым догнал жертву Лева и, не оборачиваясь на подельника, знал, что тот не подведет. Поравнялся с передним носильщиком, сильно ударил его по голове сноровисто вытащенной дубинкой. Игорь своего огрел по затылку почти одновременно. Мужчины упали одновременно с паршезом. «Что происходит?» — вскрикнула девушка. «Зачем вы их ударили?» Она попыталась чуть шире отдернуть занавес, но тут же получила пощечину. Лёва бил, чтобы, как им объясняли, могиня не успела сплести атакующее заклинание. Однако Игорь заметил, и удар был чуть сильнее необходимого, нанес его подельник с огромным удовольствием. «Заткнись, госпожа!» Он ехидно захохотал, схватив Миледи за горло, и посмотрел на приятеля. «Ты чего опять тупишь, а? Где зелье?» Игорь быстро достал бронзовый пузырек и протянул Леве. Сопротивление девушки было недолгим. Через минуту содержимое маленького сосуда было в нее влито, а крепкая ладонь парня не дала ей зелье выплюнуть. Еще пара минут, и юная госпожа, несколько раз дернувшись, потеряла сознание. «Вот так!» — Щуплый бросил взгляд по сторонам. «Как обычно, пусто, никого нет. Игорь, хватай сзади и понес...» «Создатель!» — выпучил он глаза. Здоровяк впервые увидел своего приятеля таким испуганным. Тот даже побледнел. Игорю и самому стало тревожно. Он проследил за взглядом подельника, но ничего не понял. Тот смотрел куда-то на живот жертвы, а там все было нормально. Ни крови, ни порезов. «Ты чего?» — удивился он. «Лёва? Бычок, на руку её посмотри!» — выдохнул шепотом подельник. «Да не на эту, на правую! Видишь?» «Ну, кольца...» — Игорь насчитал там три. «Два с какими-то камушками, один с рисунком». «Кольца?» — чуть не заплакал Щуплый. «Ты реально так туго мыслишь? Мы влипли и влипли по-крупному!» «Ладно, давай убираем этих придурков в кусты и понесли. Думать потом будем». Они затащили носильщиков, один из которых уже начал приходить в себя и стонать, в заросли ивняка и уложили в проложенную вдоль стены склада канаву-вонючку, задернули занавес носилок и понесли паршес к выходу из проулка. Там их дожидалась небольшая, неприметная карета серого цвета, запряженная парой гнедых лошадей. Внутри салона этого экипажа с трудом уместится два человека, а Игорю там и одному было бы тесно. Из кареты при их приближении выскочил Филька, пожилой слуга Тима Ускова, приятеля Вадима Гарта. «Она спит?» — уточнил он у парней. Лёва ничего отвечать почему-то не стал. Он взглядом попросил подельника помочь, и они вдвоем загрузили Миледи, легкую как пушинка, внутрь повозки. «Увози быстрее!» — процедил тощий. Филька хмыкнул, пожал плечами и, что-то тихо сказав кучеру, тоже из рабов Усковых, залез внутрь салона, сдвинув бесчувственную девушку к стенке. Подельники донесли опустевший парчес до выхода к улице Невинных, где оставили его и отправились в направлении ям. «Да, что случилось-то, Лёва?» — придержал спешащего приятеля здоровяк. «Ты на себя не похож!» Тощий вдруг резко остановился, потянул приятеля к забору конюшни, мимо которой они в тот момент проходили, прижался к Игорю почти вплотную и произнес. «До сих пор не понял, бычок!» «Нам конец. Нас подставили». «Эй, ты о чем?» «О чем? Ты спрашиваешь, о чем?» Приятель застонал. «Берем с Вадима деньги и бежим из города. Вот о чем. И ближайшие полгода нам в Рансбуре лучше не появляться». «Я не могу», — растерялся здоровяк. «Я не могу маму оставить. Ты же знаешь, она у меня почти не встает. Как она без меня будет?» «Она в любом случае будет без тебя, бычок!» — ощерился Лёва. «В любом!» «У той девчонки на руке родовой перстень. И не какого-нибудь баронского или графского рода. Там герцогский род, неллеры, ронеры, ультиары, армаи. Я точно не знаю. Только это не важно совсем, Игорь. Или ты бежишь, или сдохнешь от сдирания с тебя живьем кожи, или от кола в задницу. Тут виселицей не отделаешься. А уж тете Лиле надо будет все равно дальше без тебя обходиться. Или полгода, или навсегда. Понимаешь? И те деньги, что нам Вадим пообещал за то, что мы сейчас сделали, это сущие зольды. Я иду к нему прямо сейчас. Пусть заплатит втрое, а потом сбегу из города. Ты со мной? О, Лёва, привет! Мимо проходил один из их приятелей по банде, лысый крепыш в засаленной куртке, и заметил подельников. «Привет, Иг. А чего это вы тут делаете? Не ходите дальше. Лучше обойдите вокруг амфитеатра». «А что там впереди, Грик?» — попытался улыбнуться тощий. «Там стража все оцепила», — усмехнулся лысый. «И тайный сыск скоро прибудет». «Имперского посланника из арбалетов расстреляли как куропатку. Почти в упор, говорят. Никаких шансов. Представляете? Прямо в карете!» Конец 9-й книги. Текст читал Юрий Сельчихин.